Что я готов сделать ради того, чтобы разбогатеть? Каждый задает себе когда-нибудь этот вопрос. Кто-то начинает двигаться в рамках закона. На письменном столе икона ставит цель перед собой. И маленькими шажочками, как муравей или пчела, не поднимая пыли, карабкается вперед. Терпит неудачи, унижения, денежные головокружения. И спустя какое-то время находит успех. Или успех находит его. А теперь о главном. У всего должен быть противовес. Если есть ангел, значит неподалеку гуляет бес. Если жизнь однотонна и вместо улыбки оскал, к этой жизни теряется интерес. К этой жизни теряется интерес. Человек должен быть готов к большим цифрам, вести себя осторожно, висеть словно замок под шифром. Если готовность плохая, жди беды, я это знаю, я это точно знаю. Я это точно знаю. Молодой парень, перспективный, умный, взлетел на контрабанде. Вначале все было по режиму, здоровый образ жизни, полная серьезность. Потом сменил машину, сменил и тёлку, сменились мысли, должность. Ее звали Рита, длинные ноги, порочные глаза, блондинка. Все как мы любим, чтоб не пылинки. Он ей верил, все рассказывал, подарки дарил, знаки внимания оказывал. Она, улыбаясь, его слушала с таким видом, типа ей неинтересно, типа ей параллельно. 16 марта, полночь, очередной приход товара. Все давно на месте, ждут на переправе. Ну вот сигнал, груз прибыл, икра, рыба. Ну ты это знаешь, видел. Встретили, разделили. Тут неожиданно кто-то крикнул: менты, валим. По машинам все сунулись, так в них и остались. Доигрались, всех посадили, наказали. Кто же стал сукой, кто это гнида? Потом на суде выяснилось: Рита. Рита.